Заботливо приготовленные подземельем кумашира монстры, даже самые слабые, давали кучу опыта, а опыт с боссов этажа вообще просто огромен. До следующего повышения ранга, мне, пожалуй, хватит один или два раза забраться в кумашира уровня, а в подземелье будет еще быстрее. Эх, повышение ранга. Хотя я вполне доволен быть, но думая о том, что будет дальше, меня терзают разные сомнения. Для начала я бы хотел сразиться с обладателями сильного тела и огромного могущества. Разновидность крылатого дрейка, джадарский вайбан, ведь настолько вкусен, а материалы с него имеют качество, достаточное для производства магических предметов. Так что я уж приложу свои усилия, чтобы их отведать. А также моей целью остаются и, а также подобные им сильные создания вроде, и прочих героев, встреча с которыми весьма вероятна. С я уже сражался, а также, хотя и сдерживался, с Дрейком тоже. Но вот о тех, кого я не видел, я ничего сказать не могу. Была вероятность, что впредь, силой апостол лорда просто не хватит. А подняв ранг, способности, которые и сейчас-то непросто, станет еще сложнее получить. Статус у меня и сейчас вполне нормальный, но с увеличением количества способностей, возможность к их практическому применению расширится. Мда. Проблема. А да ладно, когда время придет, тогда и буду думать. Так я закончил рассуждать над этой мыслью. День 212. Вчера весь день Канамитян от меня не отходила ни на шаг. Обхватив меня за шею, повисла на спине. Сейчас, из-за строения тел, нельзя было назвать игрой взрослого с ребенком, что как это выглядело со стороны. Трудно представить. Ну, взглянув на ее довольное улыбающееся лицо, я не могу что-либо возразить, поэтому решил прямо так все и оставить. Не то чтобы я от этого устал, я не против, чтобы меня обнимали. Но с Канамитян на спине, обоими руками обнимая прилипших ко мне Ари и Арджента, выглядело довольно странно. Ну да ладно, будем считать, что это разновидность близких отношений. Быть отцом тоже непросто. Хотя мне этим заниматься приходилось гораздо меньше, чем должно быть, потому, наверное, не стоило бы мне жаловаться. Ну да оставим этот разговор. Сегодня я решил открыть собранные коробки с сокровищами. Я, конечно, мог заняться этим и вчера, но вчера мне нужно было посмотреть, как там продвигается переоборудование магазина, посмотреть, как там тренировка командира Шпаны и его отряда, что стало с ростом рыжей и мальчишки-рыцаря, меня ждали эти и другие обязанности, вроде выставления цен на предметы, предназначенные для продажи в магазине. Кстати, эта обязанность и была самой хлопотной за вчерашний день. Благо в этот раз, полученные предметы, все были не из простого подземелья, а из подземелья Кумашира, потому все принадлежали К, то есть будут превосходить по цене похожие предметы. Даже если взять одинаковое лечебное зелье, одинаковым размером и одинаковым качеством, эффект от его силы будет от нескольких процентов, до нескольких раз сильнее. Среди приключенцев, сильно нуждающихся в лечащих зельях, желающих их приобрести особенно много. Но в случае С, из-за усиленного эффекта, вместо того, чтобы поступать в продажу, большая часть уходит во время покорения очередного подземелья, в результате чего продают их крайне мало. А тем более на вещи родом из Кумашира спрос просто огромен, потому чаще всего их скупают торговцы. При этом, чем дальше от места производства, тем ценнее они становятся, за счет транспортных расходов и снижения предложения. Потому, пока ты за ними не отправишься в подземелье или пока не найдешь подручных, способных это сделать за тебя, даже имея власть и богатство, достать их тяжело. Настолько это желанные и редкие вещи. Но в этот раз, по пути по коридорам, я старался очистить все найденные мною коробки с сокровищами. Благодаря работе, шанс выпадения из коробок вещичек значительно увеличился, зелья лечения низкого класса стали предметом, которого не жалко было продать, благо их скопилось очень много. В этот раз я один добывал, потому себестоимость почти нулевая, вот только один водный баклажан или другой продукт его класса, вынесенный наружу, стоил несколько листов серебра, а стоимость магических предметов типа доспехов достигала одной золотой плитки. То есть даже если спихнуть по дешевке, прибыль будет значительной. Но именно поэтому так трудно назначить цену. Вот только в таком количестве, как сейчас, снова набрать будет трудно, если поддаться моменту и сделать быстрые деньги, нас возненавидят торговцы больше, чем следовало бы, а это грозит хлопотами. Хотя если со своей обидой они нам захотят отомстить с помощью силы, мы им силой и ответим, но если они начнут за кулисами что-то проворачивать, это будет опять же хлопотно. Бесполезная работа мне не нужна, потому, по возможности, я не хочу ее увеличивать. Потому, в этот раз, полагаться исключительно на мнение кузнеца Санной компании было ненадежно, потому я связался с опытным заместителем главы. Заместитель главы, это тот самый, которого мы встретили во время нашего первого путешествия по дороге к защитному городу Торренто. Там он работал заместителем главы компании Фарумеру, любитель азартных игр, проигравший мне в пух и прах, хотя и хороший работник, но игрок, лысый мужичок средних лет. С его помощью нам удалось значительно сократить затраченное время, в благодарность за это, надо будет с ним заключить какую-нибудь сделку. Лично я хотел было завербовать заместителя главы к нам ради будущего, но передумал, игрок ведь, а вдруг весь товар втайне проиграет. Вернемся к нашим коробкам сокровищ. В этот раз, добытые с боссов коробки выстроились в ряд. Босс этажа коробка с коровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс этажа коробка с сокровищами. Босс подземелья коробка с сокровищами. На каждой из них был нанесен соответствующий боссу орнамент, да и коробки выполнены как произведение искусства, потому стоили весьма немалую сумму, к тому же у них были свойства хранилища вещей. Из ранее добытых коробок сокровищ, я достал огромное количество золота и медикаментов. Интересно, будет ли в этот раз так же? Конечно, можно было открыть одну и глянуть, что за сокровища хранились внутри, растянув таким образом на долгое время. На деле, мне просто нечем было заняться. С самого начала подумал, что будет напрасно их открыть все сразу, потому сегодня я открою спо, а остаток завтра, предвкушая, что же из них вылезет. Золотой рог-колокол. Меч из чешуи водяного трупа. Разбивающий ноги молот. Проклятый четырезубец воды. Мясной щит рогатого кита. Панцирь стена водяных шипов. Застывшая сверх вода. Красная мантия множества костяных рук. Кристаллическая атака. Кристаллическое столкновение. Кристаллический рог. Голубые наручи из острой кости водной рыбы. Мускус слизистого ядра молодой боевой воды. Маленькая бутылка 4 штуки. Защитная стена воды бутылки 4 штуки. Высококлассный китовый жир. Огромные банки 3 штуки. Излечивающий разные болезни черепашье желе банка 10 штук. Набор для сборки среднего бронированного магического судна. Металл голубой планеты слиток 10 штук. Объясняющий логику водной магии магический гримуар. Всего вышло 19 видов вещей, в одной коробке попалось от 3 до 5 видов предметов. Честно говоря, я ждал побольше предметов, а тут всего 3 штуки, все же это из кумашира класса, тем более из боссов этажей за первое убийство. В другие я пока не лазил, потому сравнивать ни с чем, но можно было бы и побольше положить. Ну, все равно сложность была только в выполнении условий, а все полученные предметы довольно полезны. Выглядит как посох монаха с 6 кольцами, увеличенными головами кита, а наконечником служил золотой рог. От одного касания слышался звук, а если им помахать в воздухе, можно было вызвать громовую бурю. Видимо, магический предмет, напоминающий живой клинок ящера-скелета, выполненный из чешуек, с его остротой легко можно было рубить камни. Радужного цвета, вибрирующий, сделанный из гигантской клешни кристаллического краба молот, от одного прикосновения им, камни просто рассыпаются. К тому же по нажатию спускового крючка, клешня сжималась. Оружие, похожее на то, которым обладал Доминар и Гирман лорд-всадник, обладающие теми же 4 способностями. К тому же оно обладало невероятной остротой, был хорошей длины и удобно лежал в руке. А также кусок застывшего мяса в форме щита, от которого исходило тепло, создающий бесчисленные костяные руки на своей поверхности, огромный башенный щит в виде черепашьего панциря, из которого торчали бесчисленные шипы, выпускающие воду под огромным давлением, прозрачная выполненная в округлых формах, покрывающая все тело броня, похожая на экзоскелет, все они класса магические предметы, имеют множество применений, товар, который крайне сложно достать, я ранее уже планировал за ним сходить. Для начала, я буду использовать как замену алебарде, до того момента, как ее не починит, остальное раздам лучшим из товарищей. Все это отлично послужит для увеличения нашей боевой силы. После первой инспекции, я сразу отложил, подумав, что его захочет получить спесей Сан, а также, для кузнеца Сан и компании, сохранив их на дне вещевой коробки, решив испытать. Подопытными будут Кумаджира и Курасан. Я мог использовать черных рыцарей нежити, но бутылок у меня немного, а судя по тому, что о них написано, вреда они не нанесут, потому я решил, что раз уж я с таким трудом их раздобыл, надо их использовать на питомцах. Применение бутылочек было простым, просто вылить на грудь воду из бутылочки, вместе с плавающим в ней желеобразным ядром. Сделав так, необычным образом появится большое количество воды, которая почти моментально превратится в слизь, и теперь обоих покрывает такой же слизень, что и скелеты ящера. А ядро слизня вросло в тело и там кристаллизовалось, теперь виднелось у них посередине груди. Покрывающая слизь обычно защищает серебристое ядро на груди, но вступая в битву, покрывает все тело, не только увеличив атакующие способности за счет щупалец, но и значительно увеличив и так невероятные защитные способности обоих. Наградой для подопытных стала нога Веру Пидрана, которую они с аппетитом слопали. Погладив по голове, я почувствовал отличающееся от обычного чувство, как будто их порода стала сильнее. У нас осталось два бутылки, быстро дающих такую силу. Еще я смогу достать, только чуть позже. Итак, на ком бы мне их использовать? Слегка затруднительно, но я уже нашел, куда я пристрою одну. День 213. Сегодня я открыл оставшиеся коробки с сокровищами, то есть СПО, в результате полученных с них предметов было 31 штука. Разновидностей их было много, но, как и в предыдущих, в каждой из них обязательно находился хотя бы один предмет, так или иначе связанный с боссом, за которого были получены эти коробки. Каждый из них был сильнее вчерашних 5 предметов. Лично мне понравился полученный из магический предмет, сплетенная из веревки 3 цветов, черного, голубого и желтого, очень эластично и обычно используется как пояс. Но в случае необходимости, можно было использовать и в качестве хлыста молнии. Но это не самое его большое достоинство, с помощью него, за счет огромного количества манны, можно призвать, но результат получится не совсем таким же, как вид, встреченный мной в лабиринте. Призываемый Вирм будет наследовать особенности от призывателя и в зависимости от этого он будет иметь разные способности. Жаль, но, на земле не может показать всей своей силы, но в морском бою он будет просто незаменим, если выпадет шанс. Я уж его точно выпущу порезвиться. Благо я вчера обрел, так что может случиться так, что возможность выпадет довольно скоро. Кроме того, в этот раз я понял, что коробки с боссов нижних этажей содержат лучшие предметы, да и количество этих предметов гораздо выше. Но то, что качество возрастает, это само собой разумеется. В этот раз, коробки с 5-10 этажа давали по 3 вида предметов, с 15-20 по 4 вида, с 25-30 по 5 видов, с 35-40 по 6 видов, с 45-50 по 7 видов. Таким образом, со всех коробок получается 50 видов предметов. Сначала я подумал, что маловато будет, но по мере того, как я открывал коробки с этажей пониже, под давлением количества и качества получаемых предметов я поменял свое мнение. Более того, я начинаю подумывать, насколько же это удобно иметь силу достаточную для покорения подземелья. Конечно, в другом подземелье Кумашира эта структура может измениться, но велик шанс, что также оно и останется. Ради выгоды и ради подтверждения, нужны следующие покорения, потому я по привычке начал планировать в следующий раз. Проведя утреннюю тренировку, как положено, мы с Канамитян вернулись на базу в Великом лесу. Починить пострадавшую в процессе покорения алебарду, а также отдать добытые в лабиринте магические материалы и растения, было основной нашей целью. Кроме того, их разработки нового сплава, скорее всего, уже принесли результаты. Кузнец Сан и компания смогут сделать алебарду еще сильнее, наверняка выдадут результат, превосходящий мои ожидания. Я в этом почти уверен. Потому что кузнец Сан, тренированная кузнечному делу, представителями расы, предрасположенной к работе с метлами гномами, обучая товарищей, ставших еще прочнее укрепив свои знания, вполне естественно, что она подняла свой уровень техники. Из-за того, что она каждый день работает с материалами высшего уровня, вроде духовных камней, а также из-за изменений, привнесенных титулом, подталкивающих ее способности. Это самая кузнец-сан, используя способности разнообразных редких магических металлов, любопытно, что она сможет сделать с алебардой. Все же до класса магических предметов она не поднимется, но до класса подняться у нее есть все шансы. А также, какие тактики я смогу использовать, применяя ее вместе с полученным в этот раз. Отсюда у меня будет больше битв в одиночку, потому стиль с пользованием двух копий может быть лучше. Между прочим, такие же, как и остальные носящие титул Рыжая и Сестры Сан, тоже получили увеличение всех способностей и умений. Создаваемые алхимиком Сан зелья, просто в сравнении не идут с прежними, теперь это исключительно продукты высшего класса. Благодаря материалам из Великого Леса, продаваемые нами лечащие зелья, имеют эффект выше, чем обычные, а ее яды, стало еще труднее излечить без противоядия, и эффект от них значительно сильнее, страшнее и уникальнее. Они даже продаются в столичном магазинчике и пользуются неслабой популярностью, мы даже получили из-за них регулярных клиентов. Между прочим, последнее время, чересчур погружаясь в исследования, она иногда впадала в ярость, но почему она в этот момент выглядела такой милой? Качество еды, приготовленной сестрами Сан, значительно поднялось. Кроме того, они стали еще лучше управляться с подчиненными. Более того, в случае, когда они отдают приказы и когда они не отдают, вкус значительно различается. Если они так и продолжат развивать свои навыки, скоро они обставят даже Риримуру. Как и ожидалось, я этого желал и слегка на это надеялся. На сельскохозяйственных полях, которыми заведует Дриана-сан, урожай благополучно растет, а ее личные массажные техники значительно отличились. Продаваемые в столичном магазинчике, выращенные с помощью силы Дрианы Санны компании, хорошо себя зарекомендовали, а от массажного салона в деревне горячих источников Парабеллум некоторые посетители даже стали зависимы, если не проходят массажные процедуры в течение некоторого времени. У них начинали трястись руки, и появлялись галлюцинации, а воля значительно истощалась. Такие симптомы наводили на мысль, а не используем ли мы опасные препараты. Друг-отец-эльф, будучи одним из них, мягко притворился, что не замечает. В любом деле, если переборщить, ничего хорошего не выйдет. Вот так вот. День 214. Передав кузнецу Сан на ремонт алебарду, приготовив товар, предназначенный для отправки в столицу, отдохнув в деревне горячих источников Парабеллум, переночевав тут, сегодня, мы, минуя столицу, направимся в город Лабиринт Пагатари, располагающийся рядом со столицей королевства. Город Лабиринта Пагатари стал пристанищем для наших товарищей, купив трехэтажный свободный дом, который стал еще одним магазинчиком, управляемым Парабеллумом. Торгуют здесь доспехами и медикаментами, так же как и в столичном магазине, но я подготовил несколько специальных предложений для города Лабиринта. Одна из них. Принцип этой работы весьма прост. Помощь приключенцам, не способным купить удобные сумки-хранилища, с перевозками. Если сумки-хранилища нет, основной источник дохода приключенцев – предметы, падающие в подземельях, в большинстве своем так и останутся в подземелье. Кроме того, набитые от жадности сумки значительно сковывают движение, что повышает шанс быть убитым в пути. В таких случаях приходилось увеличивать численность отряда или со слезами выкидывать с трудом добытые предметы. И учитывая огромное количество выкинутых вещей, для людей – которые зарабатывают на жизнь их продажей, эта трата действительно кажется совершенно напрасной. Если бы поставки повысились, можно было бы избежать скачков цен и дефицита товаров. Чтобы разрешить эти насущные проблемы, был рожден проект, когда вместо приключенцев в лабиринте, их вещи будет перевозить. Людей, которые могут стать клиентами, в городе Лабиринте много, и даже если проект провалится, мы молочего потеряем. Вот только в этом проекте есть свои проблемы. Среди команды покорителей, у перевозчиков в лабиринте самое низкое положение. И хотя они находятся в одинаковом положении, перевозчики в лабиринте – обычно слабые создания, нанятые покорителями лабиринта. Покорители предпочитают вложить деньги в собственную экипировку, потому плата перевозчикам, которые бегают за ними в лабиринте, в большинстве случаев символична. К тому же, в зависимости от честности нанимателя. Порой за малейшие промахи их зарплаты резко урезается. Обычно перевозчиками становятся дети, потерявшие родителей или люди, в результате ран потерявшие возможность покорять подземелье самостоятельно. Потому с покорителями подземелья они в силе сравниться не могут. В отношении к перевозчикам есть разные проблемы, к тому же перевозчики ставят свои жизни на кон, наравне с приключенцами, но при этом находятся по положению ниже покорителей. Потому считается весьма жестокой работой. Естественно, я, приложивший к этому проекту руку, не собирался позволять подобное унизительное рабское отношение. Подписав в магазине все официальные бумаги, если они нарушат данное в этот момент обещание, мы с ними тогда и разберемся. Поначалу было много дураков, решивших взять за это реванш, махая кулаками, но в настоящий момент успокоились. Среди работающих в подразделении Пагатари большинство персонала состояло из тренированных до определенного предела хобгоблинов и халфлордов, потому все работники в лабиринтах исхода уровня Пагатари способны покорить его до самых нижних этажей и благополучно вернуться. Экипировка превосходная, гораздо сильнее, чем у приключенцев, не способных себе купить предметы типа магического хранилища. А если найдутся братки, желающие заработать на нашей экипировке, на этот случай у нас есть ушная заколка с моим клоном, в случае чего я предупрежу, можно будет им навалять в отместку или, в крайнем случае, сбежать. Между прочим, цена за перевозку на одного человека 10 серебряных листов, достоинством в 10 тысяч груда, за этаж, к тому же при приближении к ловушкам или монстрам он дает знать, так что еще и выполняет вспомогательную роль. Кроме того, получает 1/10 от всей добычи. Если при этом приходится участвовать в бою, доля становится 2/10 от всей добычи. А если с боевыми лекциями внутри подземелья доля будет 3/10 от всей добычи. Спасти их жизни в опасной ситуации, доля поднимается до 4/10 и выше. Честно говоря, цена, по сравнению с обычным перевозчиком в городе-лабиринте, просто огромная. Ведь за этаж целых 10 серебряных листов, при этом обычно нанимают на 10 с чем-то этажей. Составляя план, я остановился на максимум 4/10 от общей добычи, но думаю, что ребята, не способные купить хранилища, на такое не пойдут. Но с точки зрения основных клиентов, для возможности нанять работника сильнее, чем они сами, наоборот, слишком дешево и неожиданно удобно. Слухи о нас быстро распространились, и у нас уже есть несколько постоянных клиентов. Это позволит нам завести знакомых среди тех, кто в будущем может стать известным, к тому же позволит повысить известность нашего магазина. Магазин уже покупает выпавшие предметы, сейчас, когда есть куда все это экспортировать, нам во многом стало легче. В настоящий момент у меня есть планы завладеть всем бизнесом по обеспечению перевозчиками в городе-лабиринте Пагатари, потому сейчас я предпринимаю некоторые закулисные действия, но их результаты будут видны чуть позже. День 215. Помните случившуюся, где-то на 150 дней войну, ту, что случилось между другими странами, слегка подальше от империи. Последнее время я был занят, потому пока их оставил без внимания, так вот победившие в этой войне, Святое Королевство Люмин последнее время за кулисами ведет назойливые действия. Святое Королевство, провозгласившее доктрину власти людей, поглотило проигравшую Еренби страну Стальных Лесов, подняв свою национальную силу. После чего, их и так огромная территория, разрослась еще больше, превзойдя империю, которая по размерам больше королевства. И не только это, в этой войне все, и Еренби страны Стальных Лесов присоединились, в результате чего общее число Святого Королевства достигло 24 человек. В сравнении с королевством, где всего 4, а в империи 8 человек, становятся ясны масштабы их текущей силы. После этого, бывший издавна в ужасно плохих отношениях со Святой Империей, король зверей Леонид, управляющий Этагран царство зверей королевства зверолюдей, а также находящийся с ним в альянсе демонической империи, управляемой императором демонов Хаурутоном, Святая Империя теперь может сражаться с ними больше, чем на равных. Ну, в общем, если выкинуть подробности, получится, что Святое Королевство сейчас на подъеме. За кулисами всего этого они еще больше стали рассылать в разные страны убийц и шпионов, не это ли стало причиной происходящих там и тут происшествий? Я не могу сказать точно, но есть вероятность, что недавно напавшие на Мина Кичикуна были как раз из их числа. Посылать низких по положению в обществе зверолюдей на опасные задания, вроде заказных убийств, один из методов Святого Королевства. В этот раз может случиться так, что Мина Кичикун и компания случайно попались им во время выполнения задания, не желая ставить свою активность в королевстве под угрозу. Они решили, что раз их числом было немного, самое время устранить свидетелей, в результате чего их разбили. Права ли моя догадка или нет, я не знаю. Как и ожидалось, сбор информации такого уровня даже для меня невозможен. Если бы хоть один выжил, мы бы все сразу узнали, но они все уничтожены. Но если эта теория верна, нам бы следовало вернуть им должок. И если из 24 вдруг исчезнет, скажем 12, будет ведь лучше, так я думаю. К тому же 4 из Святого Королевства были переманены ими из Имперского, потому изначально ей не принадлежали, так что если их не станет, будет все нормально. Да, вероятность враждебности Святой Империи максимальна. Чувствую, будет война небывалых прежде размеров, но есть в этом что-то спрятанное в глубине, я чувствую это. Потому я направил своих клонов в сторону Святого Королевства. В этой стране может быть что-то связанное с моей. День 216. Сегодня до вечера ничего не случилось, спокойный выдался денек. С утра тренировка, а также перестройка магазина и вкусный ужин. Последнее время много чего случилось, потому такой спокойный день весьма неплох. Для того, чтобы отдохнуть самое то, накопившийся стресс как ветром сдуло. А также ночью прозвучало очередное оповещение. Являющийся помощником важного персонажа, Дадомей, выполнила. Выполнено, будет отправлен титул. Все собраны, вместе с тем все способности были освобождены. Объединенная атака. Объединенная атака. Похоже, последней была Дадомей Тян, а не команда 5 демонов. Мне стало интересно, что было бы, если это была команда 5 демонов, ну да ладно, оставим это на потом. Полюбопытствовав, что же стало с Дадомей Тян, я взглянул через ушную заколку. Дадомей Тян стала представительницей расы. Демон 9 божественных глаз, соответственно названию, женщина-демон с 9 глазами, по сравнению с Дадомики, у которой глаза по всему телу, их значительно убавилось. Но для специализирующихся на сборе информации демонов, гораздо важнее возросшие качества каждого отдельного глаза, потому этого числа было достаточно. 2 глаза располагались как у людей, еще 2 находились над бровями, 1, самый большой глаз, на лбу, 1 на ладони и 1 с обратной стороны ладони. Где остальные я не знаю, но став демоном 9 божественных глаз, ее черные блестящие волосы были собраны чем-то вроде заколки, а легкая белизна на лице делала ее похожей на старую японскую красавицу. Иллюзорные цветы, похожие на сакуру, украшали живую броню, выглядящую как черная одежда в японском стиле. Во сне они слегка оголили ее плечи, это зрелище выглядело чертовски эротично. Ее живое оружие выглядело как красный бамбуковый зонтик, при вращении которого звучали колокольчики, а также красные деревянные сандалии. Если выйдет ночью в полнолуние прогуляться, обязательно станет картиной. Ее боевые способности так и остались незначительными, но испускаемый из ее глаз яркий свет хотя бы обеспечит ей минимальную самозащиту. Из тыла, управляя подразделениями, собирая важную информацию быстрее, точнее и шире меня, в будущем я надеюсь на ее свершение. Узнав, что случилось, я сразу же лег спать. Завтра у меня с самого утра есть работа. День 217. Проснувшись, я увидел, что живот у рядом спящей рыжей стал большим. Это тот же симптом, что и в случае с сестрами Сан, алхимиком Сан и кузнецом Сан. То есть она беременна и скоро родит. Обычно в таком случае начиналась паника, но это уже в 5 раз, так что дело привычное. Без лишней спешки, но основательно и уверенно, мы делали приготовление. Будет в этот раз мальчик или девочка. И как нам быть с именем? Вот какого уровня тревоги меня терзали. В результате родила она к вечеру. Когда солнце закатилось за горную гряду, благополучно родился мой 5 ребенок. Будет освобождено. Становиться среди подчиненных будут выбраны. Спустя время и достижение условий, по обнаружению, будет даровано благословение. Вместе с прозвучавшим в моей голове оповещением, второй день подряд. Как и в случае с также с условия не были изначально выполнены, потому они не были освобождены, став решилась еще одна загадка. Ну да отложим это. Ребенок рыжий, так же как и Ари и Арджента, не принадлежит к, но и не как Онивака, а также не человек, как Никола. Расой, с самого рождения обладая принадлежащих и. Раз я принадлежу к разрушительному виду, я думал, станет ли им ребенок, но вместо этого получился подвид. Итак, моим пятым ребенком родилась девочка. Волосы цвета прогоревшего пепла, красивые красные, словно рубин, глаза, на коричневой коже татуировка, напоминавшая мою, выполненная материей похожей на бриллиант, покрывала все тело. Притом она была частью кожи и изменялась, вероятно, она принадлежит. А как подарок, предплечье и ноги, покрывала темно-красная шерсть. На ощупь она была удивительно приятной, но при этом, могла служить как защита, благо была прочной настолько, что ее не взять стальным ножом. Кроме того, лоб ее украшал рог, сверкающий словно обсидиан. В момент, когда она родилась, рог был мягкий, но не прошло и пары десятков минут, как он стал острым, словно стальной клинок. Хотя он еще и маленький, так, что даже если пораниться, ничего серьезного не будет, но это все же опасно. Потому я накрыл его оболочкой, сделанной из кожи джадарского ваибана, для предотвращения происшествий. Между прочим, свойственных лордам шаров Анитама было две штуки, спрятанные на обратной стороне предплечий, словно драгоценные камни смесь красного и синего цвета, красивые Анитамы. Сейчас, она не отличается от обычного человеческого ребенка, но через несколько недель, она уже будет бегать, так же, как Ари и Арджента. Родившуюся в этот раз три дочку, было решено назвать Апси. По врожденным талантам, среди пять моих детей, скорее всего она самая одаренная, к тому же очень милое дитя. День 218. Сегодня к обеду, наконец-то, был закончен первый этаж особняка. Снаружи летел снег, дул ветер и было невероятно холодно, но на первом этаже температура воздуха поддерживалась дорогими магическими предметами, потому здесь даже не было прохладно. В большой комнате располагались в ряд несколько массажных кроватей, отгороженные от основного пространства перегородками, образуя замкнутые от окружающих пространства. Интерьер был выполнен в не слишком ярких тонах, но основная целевая аудитория – юные дворянские дамы, потому материалы использовались самые лучшие. И хотя мы приготовили маленькие приватные комнатки для посетителей, основное действие будет происходить в большой комнате. А кроме большой комнаты, мы приготовили комнаты с койками, где можно было насладиться сладкими ароматами. Хорошо, что в этом мире, среди особенных минералов, точнее среди весьма дорогих, нашлись подходящие для изготовления коек для тайского массажа. Также мне повезло, что благодаря принцессе-сорванцу, я смог их купить по нормальной цене. А от использования приготовленного медведепчелами крайне высококачественного меда, получался аромат, который позволял нам делать рекламу по низкой цене. Закончив основные приготовления, ради будущей публикации, нужно пригласить принцессу-сорванца и первую королеву. Хотя дел тут еще много. Но сегодня мы закончили, решено было отдохнуть. Провести этот день со ставшей центром внимания Апси, а также вместе с Ри и Арджента за ней присматривающих. Я хочу больше хорошеньких детишек, хочу быть любим моими милыми детками. День 219. Сегодня с самого утра шел снег, пробираясь под этим снегом, Мина Кичи и компания прибыли в столицу. Благодаря выгравированным на гербу, а также поджидающей у ворот, сидя на моей спине принцессе, на воротах не началась паника, но, с огромным телом, сравнимым по размерам с домом, на котором восседал Мина Кичи-кун, возглавляя колонну, уж очень был похож на воплощение адского стража. Не встреть я своего подчиненного, при появлении неизвестного вида Минотавра, ситуация стала бы такой, что встречали бы его. Ну, все обошлось. Возвращающихся другими путями в Великий лес, Мина Кичи-кун, Асу и Тян, а также Онивака, Спесей-сан, Брасата-сан и компанию, в королевскую столицу позвал я, чтобы вместе отведать мясо боссов из подземелья. Позвал я только лидеров, а также близких к ним по статусу, потому количество вышло небольшое, остальные отведают оставленные на базе в Великом лесу продукты. Итак, в этот раз основные продукты, которые мы будем есть, съедены мною, которые, кроме меня, никто есть не могут, за исключением, спа все боссы этажей. Как и предполагалось, я не стал выкладывать человекоподобных и. Благо среди товарищей были люди, им это могло не понравиться. Этих двоих я потом съем, так что их существование я пока оставлю в секрете. Среди боссов этажа, множество громадных, а вместе с собранными ингредиентами, гора приготовленной еды, вышла просто огромной. Но у нас были едоки вроде Минаки Чикуна и Асу Итян, потому, даже такого количества могло не хватить. Таким образом, весь день прошел крайне оживленно. Ну, такая суматоха, на мой взгляд, совсем неплоха. И героем сегодняшнего банкета, как и ожидалось, стала новорожденная Апси. Способность получена. Способность получена. Способность получена. День 220. После вчерашнего банкета участники с утра походили на гору трупов. В смысле, они не были мертвы, но страдая от убийственного похмелья, большинство просто свалилось. Вчера было выпито несколько бочек, содержащих значительный процент алкоголя, высококлассной выпивки из лабиринта, потому тут ничего не поделать. Но меня это не касалось, потому, устроив сегодня выходной, с самого утра вспоров живот, очистив его от внутренностей, я провел простейшее свежевание тушки. Не то, чтоб само свежевание вызывало у меня проблемы, я все же к этому привык, но с его-то размерами, мне пришлось слегка повозиться. Ну, до обеда я каким-то образом справился. Освобожденная от внутренностей тушка, показала красное упругое мясо, одного взгляда на которое, было достаточно для того, чтобы понять, насколько же это высококлассный продукт и какой у него первосортный вкус. Но, да в этот раз я затеял не ради еды. Естественно, органы я с удовольствием слопаю, но все это ради. Экзоскелет с бурого медведя для земли, с короля четырехкрылых орлов, для воздушной битвы. Таким образом, для земли и для воздуха у меня есть. Дальше мне нужна форма для морской битвы. А акула-головый вирм для этого действительно самый подходящий материал. Сразу же, держа в руках тяжелый и огромный череп, закончив собираться с мыслями, активировал. Сделав так, без проблем, как и прежде, созданный третий экзоскелет, был зарегистрирован. Регистрация 1, регистрация 2, регистрация 3, регистрация окончена, регистрация 4 пусто, регистрация 5 пусто. Оставшиеся два формы доступны для регистрации. Какой номер желаете выбрать? Сделав так, видимо, новый экзоскелет называется, выполненный в голубых цветах, со специфичным бриллиантовым блеском, с малым количеством выступающих частей, гладкой формы экзоскелет. На спине выстроились в ряд несколько плавников, сделанных из громовых драгоценных камней. На предплечье растут плавники острой формы. Между пальцами есть перепонка, а на уровне ягодиц растет длинный хвост, который заканчивается большим плавником. Перепонки и плавники на спине – всего лишь вспомогательные инструменты, основная сила, скорее всего, от хвоста. Общий дизайн напоминал человекоподобного, и лично мне он понравился. Пока разбирался, как все это работает, я обнаружил, что в этот раз в экзоскелет встроен механизм трансформации. Сама трансформация заключалась в том, что мои ноги врастали в хвост и моя нижняя часть тела становилась похожа на змеиную. Нечто похожее на получеловека-полузмею, ламию. В этой форме можно было выполнить забавные движения и на земле, но основное ее предназначение – это плавание. Получив хороший экзоскелет, я был ужасно доволен. А завтра, раз уж мы в кои-то веки собрались вместе, надо будет покорить какое-нибудь новое подземелье Кумашира. Я весь в предвкушении. В этот раз, надо будет выбрать местечко, где можно собрать горных овощей. День 221. В данный момент, в столичном магазине, даже если меня и нет на месте, есть женщина-воин, способная заниматься менеджментом, если что-то неожиданное произойдет, то, что превзойдет ее возможности, всегда есть возможность связаться со мной через передатчик в ушной заколке. Сарчинда как подчиненные, стали неплохой рабочей силой, пока не случится ничего непредвиденного, они справятся. Потому нет особой необходимости мне оставаться в столице. То есть, из моих одиночных странствий стало ясно, что для нашего будущего нам необходимо предпринять действия в некоторой отдаленности от королевства. Основная причина, к сожалению, в королевствах слишком мало подземелий Кумашира, и самый большой их уровень остановился на классе. Ради усиления боевой силы, в этот раз я буду действовать не в одиночку, а вместе с Канами Тянны, ради покорения подземелий Кумашира класса И, потому нам в любом случае придется покинуть королевство. Конечно, можно наслаждаться подземельями класса, но их немного в этом районе и надолго не хватит. Таким образом, было решено покорить подземелья Кумашира вне королевства. Притом сразу же класса, который повыше класса. Я-то ладно, но для остальных, не слишком ли рано начинать с класса? Но зная, что я уже бывал в подземелье класса, к тому же смог покорить его в одиночку, Мина Кичи и компания загорелись желанием сразу же начать с класса, я лично тоже хотел его попробовать, потому не пришлось менять наши планы.